Глава 8. Павший бог. Локин не мог припомнить другой такой битвы, в которой он и его воины израсходовали бы все имеющиеся боезапасы. Каждый Астартес нес с собой достаточно зарядов, чтобы обеспечить выполнение любого задания, поскольку ни один выстрел не тратился понапрасну, и для поражения каждой цели обычно хватало одного попадания. Дополнительный склад боеприпасов остался в районе высадки, и они не имели возможности туда добраться. И все из-за непоколебимой решимости воителя двигаться только вперед. Все болтерные обоймы Локина давно опустели, и он с благодарностью вспомнил настойчивость Оксиманда, посоветовавшего взять и субзвуковые снаряды. Они оказались вполне эффективны в деле уничтожения оживших мертвецов. «Проклятие! Неужели они никогда не кончатся?» — воскликнул Таргадон. «Я уже убил не меньше сотни этих тварей». «Возможно, ты несколько раз уничтожил одного и того же врага», — ответил Локин, встряхивая с меча серые клочья. «Если не разбить им голову, они снова поднимаются. Я зарубил не меньше десятка этих существ, у которых имелись дыры от болтов». «Держись», — предупредил его Таргадон. «Легио Мортис снова идут в атаку». Локин занял более устойчивое положение на груди обломков, а титаны уже начали свой сокрушительный набег на толпы гниющих чудовищ. Устрашающие гиганты, похожие на тех, что по рассказам преследовали призраков на Барбарусе, сотрясая землю, изрыгая огонь и гром, выскочили из полосы тумана. Мощные взрывы взметнули вверх фонтаны грязи вперемешку с разорванными телами врагов, и каждый шаг могучих боевых машин вдавливал в грязь десяток монстров. От напора титанов вибрировал воздух, и каждый взрыв вызывал новые лавины обломков из отверстий в корпусе славы Терры. Трижды мертвецы пытались захватить склоны, ведущие к входам в корабль, и трижды Астартес заставляли их отступить. Первый раз огнем из болтеров, а когда боеприпасы подошли к концу, мечами и могучими ударами рук и ног. Каждый раз они уничтожали сотни врагов, но каждый раз горстку Астартес вынуждали спускаться на несколько шагов и приближаться к болоту. В нормальных условиях Астартес без труда справились бы с этими порождениями кошмаров. Но теперь, когда судьба воителя оставалась неизвестной, они утратили былую целеустремленность и способность действовать с привычной боевой яростью. Локин прекрасно понимал, что чувствуют его воины, поскольку сам испытывал те же эмоции. Из-за невозможности связаться с воителем, Оксимандом и Абаддоном, оставшиеся снаружи Астартес чувствовали растерянность и замешательство.